Глава 20. Незаметно подобраться к селению для опытных разведчиков не составило особого труда. Люди были настолько увлечены тем, что делали, что попросту не обращали внимания на то, что творится вокруг них. Устроившись на пригорке метрах в 150 от селения, Володя, который должен был прикрывать своих товарищей, быстро наметил для себя очередность уничтожения целей. В общем-то, он сильно надеялся на то, что на этот раз обойдется без жертв. В крайнем случае, малой кровью. Прицел он видел, как они вплотную, подобравшись к киношникам, внезапно выскочили из автобусов. Демидов скинул автомат, дал несколько коротких очередей над головами вооруженных людей. Те то ли от неожиданности, то ли еще почему-то, даже не попытавшись оказать хоть какое-то подобие сопротивления, послушно сложили оружие на землю и подняли руки вверх. Продолжая скользить прицелом по лицам стоявших с поднятыми руками людей, Локис внезапно схватил в оптику Демидова. Лицо у капитана было растерянным и смущенным. Володя не успел удивиться этому, как купец вдруг опустил автомат стволом вниз и, растянув рот в улыбке, начал пожимать руки захваченным врасплох боевикам. «Что за черт?» — пробормотал Локис, осматривая остальных сослуживцев, которые тоже начали брататься с бандитами. «Вот этого только не хватало!» — подумал Володя, поднимаясь со своей позиции. Быстро, стараясь оставаться незамеченным, он подошел к селению поближе и опять посмотрел в прицел. Демидов размахивал руками, что-то кричал, но его слова относило в сторону. В микронаушнике Локиса раздалось слабое эфирное шипение. «Медведь!» — услышал он голос Ефимова. «Отбой тревоги! Это наши!» «Какие наши?» — машинально спросил Володя, продолжая следить в прицел за странным поведением своих товарищей. «Ну, наши, русские!» — уточнил Шику. «Артисты! Какой-то новый фильм снимают. Давай, подтягивайся к нам!» Перехватив винтарь за цевье, Володя поднялся из укрытия и не спеша подошел к сослуживцам, толпившимся вперемешку со съемочной группой. «Узнаешь, медведь?» — спросил Володя Демидов, каким-то очень приподнятым тоном показывая широким жестом на одного из офицеров со звездой майора на погоне. «А должен?» — поинтересовался Локис. «Сам Сергей Безмухов», — сукоризный проговорил купец, — «собственной персоной». «Здравствуйте», — протягивая ладони, улыбаясь своей знаменитой на весь мир улыбкой, проговорил популярный российский актер. «Привет». Несколько холодно ответил Володя, пожимая руку знаменитости. «Каким чертом вас сюда занесло?» «Они на съемки приехали». Почему-то вместо Безмухова начал объяснять Демидов. «Две недели назад нашли для себя натуру. В городе не показывались, так что про беспорядки ни сном, ни духом». «Нашли место», — проворчал Локис, обводя взглядом съемочную площадку и время. Теперь он понял, что казалось ему подозрительным, когда они с Демидовым смотрели на съемки очередного дубля. Во время перестрелки пороховые газы из автоматов были не светло-серого цвета, а ярко-черного. Такое бывает только, когда стреляют холостыми патронами. «И про что будет кино?» — поинтересовался Локис. «Про Афган», — быстро ответил высокий мужчина в Панаме. «Нам, в принципе, эта натура нужна всего для нескольких серий». «Но и снимали бы в Афгане». Володя сам не мог понять, за что он злится на соотечественников. «А эти мазанки похожи на тамошние дома, как свинья на ежика». «Ребята, а вы-то здесь как оказались?» — спросил Безмухов. «Родина прислала», — буркнул Локи, закидывая винторез на плечо. «И мой вам всем совет — сматывайтесь отсюда нахрен». «После того, что рассказали ваши товарищи», — сощурив, проговорил режиссер, — «мы, скорее всего, именно так и поступим, только...» Он на мгновение замялся, подыскивая слова. «Только мы бы хотели просить вас о помощи», — почти умоляюще закончил он. «Надеюсь, это возможно». Локи сбросил взгляд на Демидова. Тот со смущенным видом смотрел себе под ноги. «Вы хотите сказать, — решил уточнить он после недолгой паузы, — что вам нужна охрана?» «Можно и так сказать». «Понимаете, — начал было говорить Демидов, но Володя его перебил. «А давайте сделаем бартер», — предложил он, озорно засверкав глазами. «Вы нам одолжите на пару-тройку дней ваш БТР, а мы потом вернемся и заберем вас в Москву. Годится такой вариант?» Режиссер обалдел, уставился на Локиса, видимо, сились понять. «Шутит тот или говорит серьезно?» «Имейте в виду», — предупредил Локис. «Вылетов на Москву в аэропортах Туниса нет». Съемочная группа с надеждой посмотрела на своего руководителя. «Да зачем он вам?» Совершенно искренне удивился тот, разводя руками. «Это всего лишь реквизит Мосфильма, не более того». «Прежде всего», — назидательно отозвался Локис, подходя к бронемашине и ласково проводя по ее корпусу рукой. «Это боевая единица. И только потом все остальное». К тому же, — Володя широко улыбнулся, перебрасывая винторез на левую руку и усаживаясь за руль, Технику мы заберем вне зависимости от вашего согласия. Я правильно говорю, командир?» Демидов, посапывая, подошел к БТРу, деловито заглянул внутрь, потом забрался в башню стрелка и проверил КПВТ. «Вы уж извините», — проговорил он виновато, одновременно делая знак разведчикам грузиться в бронемашину. «Но ваш БТР нам просто необходим. Мы его вернем, я обещаю». Быстро запрыгнув на броню, он трижды постучал по ней, давая знак начать движение. Взревев мощным камазовским двигателем, в отличие от ранних моделей бронетранспортеров на БТР-80 и всех его последующих модификациях, установлены двигатели КАМАЗ-7403 мощностью 260 лошадиных сил. БТР развернулся и начал быстро удаляться от растерянных членов съемочной группы. Все произошло настолько просто и буднично, что они все еще не могли осознать, что у них забрали один из главных атрибутов их реквизита. «Черт знает что!» — выругался режиссер, срывая с головы панаму и в сердцах бросая ее на землю. «Это черт знает что! Самый натуральный бандитизм! А главное, что от своих же, от русских! И что мне теперь прикажете делать без БТРа? Менять весь сценарий?» «Скажите спасибо, Борис Всеволодович!» — примирительно проговорил Безмухов. «Что они нас не перестреляли!» «С какой, позвольте, поинтересоваться стати?» Скидывая голову, как будто ее пытались взнос сдать фальцетом, выкрикнул режиссер. «Если я не ошибаюсь», — поднимая с земли автомат, проговорил Безмухов, — «то эти парни из армейской разведки. Насколько я знаю, у них есть такое правило, четко прописанное в руководстве — уничтожать всех и вся, кто и что мешает, помешать выполнению задания. Так что убедительно советую всем забыть об этой встрече, даже если они сдержат свое слово и вернутся за нами. И давайте продолжим работать». «Без БТРа?» — ехидно поинтересовался режиссер. «Без БТРа», — кивнул актер. «Коль скоро они взяли наш бронетранспортер, то, значит, он им действительно очень нужен. А мы, в конце концов, люди творческие, и, думаю, мы можем как-то по-другому обыграть этот эпизод».